Странный, да? Очень милый. Вы просто замечательно выглядите. Вы помолодели. Рэйчел, дорогая, я так рад вас видеть. Расскажите же мне обо всем. Давайте поговорим о Джулиан. Она очень умная девочка. Я рада, что вы так думаете. Не уверена, что я того же мнения. Спасибо, что вы, наконец, ею заинтересовались. Наконец? Она уверяет, что всю жизнь пытается обратить на себя ваше внимание. Я предупредила ее, чтобы она не слишком обольщалась. Я сделаю для нее все, что смогу. Правда? Она мне очень нравится. Я рассмеялся, как сумасшедший. Она такая же, как все они теперь, эгоистка. Сама не знает, чего хочет. Что ей в голову взбредет, то и делает. И все и вся презирает. Обожает отца, а сама только и знает, что отпускает по его адресу шпильки. Сегодня она заявила ему, что вы считаете его сентиментальным. Рэйчел, я как раз последнее время думал, сказал я, на самом деле, мне это только что пришло в голову. Возможно, я несправедлив к Арнольду. Я бог знает, когда последний раз читал его. Я должен перечитать все его вещи. Возможно, теперь я отнесусь к ним совсем иначе. Вам ведь нравятся его романы, правда? Я его жена и совершенно необразованная женщина, как мне непрестанно твердит моя дорогая дочь. Но мне вовсе не хочется сейчас об этом говорить. Я хочу сказать, впрочем, прежде всего простите, что я опять вам надоедаю. Скоро вы начнете считать меня невропаткой. Еще подумайте, что у меня есть пунктик. Что вы, Рэйчел? Я так рад вас видеть. Какое у вас красивое платье. Вы просто очаровательны. Спасибо. Я так несчастна после всего, что произошло. Я знаю, жизнь всегда безнадежная неразбериха. Но сейчас я совсем запуталась. Знаете, когда все очень плохо и никак не можешь уйти от своих мыслей, это невыносимо. Поэтому я и пришла к вам. Арнольд все поворачивает так, что я оказываюсь виноватой. Я действительно виноват. Я тоже виноват, проговорил я. Но сейчас я чувствую, что все можно исправить. Зачем продолжать войну, когда можно жить в мире? Я зайду к Арнольду, и мы как следует обо всем... Постойте, Брэдли. Неужели вы опьянели от такой ерунды? Вы ведь, кажется, даже не притронулись к пиву. Зачем вам торжественно обсуждать все это с Арнольдом? Мужчины, правда, обожают откровенничать и выяснять все до конца. Я вообще не уверена, что мне хочется, чтобы вы с Арнольдом сейчас встречались. Я только хотела вам сказать вот что. Брэдли, вы слушаете? Да, конечно, дорогая. Когда мы виделись последний раз, вы очень хорошо и, пожалуй, правильно говорили о дружбе. Я знаю, я была слишком резка. Нисколько. Я хочу сказать, что принимаю вашу дружбу. Я нуждаюсь в ней. И еще я хочу сказать, так трудно подобрать слова. Мне было бы горько сознавать, что для вас я просто престарелая хищница, которая от отчаяния и в отместку мужу решила затащить вас к себе в постель. Уверяю вас, все совсем не так, Брэдли. Мне кажется, я недостаточно ясно выразилась. Я вовсе не стремилась найти мужчину, который бы успокоил меня после семейного скандала. Я именно так и понял. Мне нужны именно вы. Мы знакомы целую вечность. Но я только недавно поняла, как много вы для меня значите. Вы занимаете совершенно особое место в моей жизни. Я уважаю вас. Я восхищаюсь вами. Я доверяю вам. И, ну, словом, я люблю вас. Это-то я и хотела сказать. Рэйчел, это же чудесно! Я просто в восторге. Брэдли, перестаньте шутить. Я говорю совершенно серьезно, дорогая. Люди должны любить друг друга, любить проще. Я всегда это чувствовал. Ободрять, поддерживать друг друга. Мы непрерывно мучаемся и обижаемся исключительно в целях самозащиты.